а жрецам, которые с радостным видом излагали остальным, что великое небо требует целомудрия и соблюдения правил, плотских утех хотелось по максимуму. Не знаю, на каких стимуляторах их держал контроллер, но за каждую новую партию привлекательных нулевок разворачивалась настоящая борьба, а потом те умирали, порой прямо в постели. Слушая все это, ловлю себя на мысли, что совсем не удивлен, как будто заранее был уверен, что люди, сражающиеся за светлое и чистое, органически не способны быть нормальными. Пытаюсь покопаться в памяти, чтобы понять, откуда такое чувство, но оно пропадает сразу, как только начинаю рыться в своей голове и пытаться отыскать логическую цепочку, что привела к такому умозаключению. Я что, сталкивался с подобным дерьмом раньше? Где? Как? Наконец, полностью завершаем сборы. 5 стволов, боеприпасы, экипировка. И понимание того, что если в соседнем секторе встретится что-то необычное, стоит сразу открывать огонь. Завидев на пороге старушку, рассуждающую о добре, лучше выстрелить в голову, а потом пробиваться дальше с боем, чем снова угодить в такую ловушку. Санс отправляется вместе с нами, проводить, как он выражает. Может и правда хочет засвидетельствовать свое уважение таким странным способом. Как вариант, просто желает засветиться на фоне хорошо вооруженной группы, что мешает ему пустить слух, что мы можем в любой момент вернуться по заданию свыше, если его сбросит с поста или прикончит. Как по мне, это был бы ловкий ход, по крайней мере, пока он не оброс лояльными и хорошо вооруженными бойцами. Сам координатор немного отстает, ему приходится прямо на ходу разбираться с интерфейсом, куда один за другим сыплются новые задачи и поручения. Боевых, среди них, к сожалению, нет. Обычных, которые он мог бы поручить нам, тоже. Все задачи выставляются напрямую Санзу и делегировать их он не может. Внезапно слышится голос Эйры. Так и знала, что нельзя доверять мутанту, который рассказывает тебе о чувствах. Сначала заливался соловьем, а потом прыгнул на первую же шлюху, что раздвинула ноги. Девушка старается поддерживать игривый тон, но я отлично чувствую обиду в ее голосе. Рация хорошо передает оттенки и тембр, а вот Хар, судя по его голосу, сейчас довольно скалится. Когда трепетная лань постоянно ускользает в сторону, лишь маня своей упругой задницей, всегда найдется другая, что не столь придирчиво и злобно. К тому же согласись, о, цветок сакуры, теперь ты желаешь заполучить меня еще больше. Я видел, как ты смотрела на Рафу. Такое выражение появляется, когда хочешь прострелить кому-то голову. Какое-то время стоит тишина, потом Эйра взрывается яростью. Знаешь что, в следующий раз только попробуй на меня покоситься, когда я буду переодеваться. Замечу, лишу одного глаза, или обоих. Будешь нашим слепым талисманом на удачу. В ответ слышится только смех енота. А я решаю, что пора прервать пикировку, пока она не зашла слишком далеко. Кто кого трахает и куда, будете разбираться потом. Собрались. Нас ждет новый сектор. И судя по тому, что мы уже видели, неизвестно, какое дерьмо может там твориться. На секунду замолчав, добавляю. Всем проверить оружие. Убедиться, что боекомплект уложен удобно и вы можете быстро перезарядиться. Еще раз прогнать в голове порядок действий. Если вы будете тащить свое личное дерьмо на поле боя, выкину из группы обоих. Хотя, вероятнее всего, вы сдохнете прямо там же, задумавшись не о том. Первым реагирует енот. Брод, надо, впредь я буду умнее. Стану любоваться своим цветком только во время привалов. Девушка едва слышно бормочет о том, что она вовсе не его цветок, а потом громко соглашается со мной. Вот и хорошо. Ввиду того, что теперь у всех есть огнестрел, я меняю порядок движения. Первая пара, мы с Цнарой, автомат плюс дробовик. Потом Анта, в качестве резервного бойца огневой поддержки. Замыкают Эйра и Хар, снова автомат и дробовик. Останавливаемся перед створками ворот и я напоминаю порядок действий. Если оттуда откроют огонь, первым выдвигаюсь я. Автоматчики прикрывают. Следующий за мной, Анта. Дальше Эйра с Цнарой, которых мы прикрываем втроем. И замыкает Хар, убедившись, что все поняли несложный алгоритм, оборачиваюсь на Санза. Тот взмахивает рукой и я машу ему в ответ. Хочет имитировать прощание, на глазах у собравшихся за его спиной работяг, пусть так и будет. Мужик он вроде неплохой. Кинуть нас не пытался, убить не пробовал. Потерял 4 своих во время броска, но не заикнулся об этом. Хотя последнее, возможно, стоит наоборот отнести к минусам. Даю команду на открытие прохода и жду, пока створки разойдутся достаточно широко. Захожу в тамбур. Понимание того, что впереди 120-й сектор, в котором есть подъем на первый ярус, заставляет немного нервничать. Сейчас мы максимально близки к первой серьезной цели. Осталось разобраться с рейтингом и можно будет отправляться наверх. Сжимая в руках автомат, жду, пока ворота начнут открываться с другой стороны. Вот они начинают двигаться. Щель уже достаточная, чтобы туда выглянуть. Жду дальше, чтобы можно было выставить ствол оружия. И хорошо чувствую, как оттуда веет холодом. Это что-то новенькое. Во всех секторах, которые мы прошли, было достаточно тепло, чтобы комфортно чувствовать себя даже в одних шортах. А температура пола позволяла спать прямо на нем. Осторожно выглядываю. Сука, тут действительно холодно. На стенах видна изморозь. В воздухе летает что-то похожее на снег. А еще у сектора другая схема. Передо мной широкий тоннель, но он заканчивается гораздо ближе, чем стандартный восточный. И там видна какая-то громадная хреновина. Что-то вроде гигантской колонны, уходящей к потолку. Ладно, пусть холодно, но угрозы я пока не вижу. Делаю шаг вперед. Еще один. Вижу впереди фигуру, которая бодро ковыляет к нам. За ней еще несколько. Местные, может, объяснят, что тут происходит. Сам продолжаю оглядываться по сторонам. Если убрать холод и кружащийся в воздухе снег, то в целом перед нами очередная металлическая ячейка громадного конструктора. Брод надо, может, нам стоит это убить? Голос енота звучит ровно, но в нем чувствуется гигантское напряжение. Как будто он смотрит на ядерную бомбу с тикающим таймером и уточняет, розыгрыш это или сейчас правда всех распылит на атомы. Опускаю взгляд, присматриваясь к фигуре, которая быстро к нам приближается, и руки сами начинают поднимать автомат. Глава 20. Не веря своим глазам, смотрю на человека, который к нам направляется. Синий цвет кожи, повернутая на бок голова, лед на футболке, в которую он одет, левая штанина разорвана, обуви нет. По идее, он давно должен был сдохнуть при такой температуре, но все же направляется к нам, ведя за спиной компанию таких же парней. Может, он как раз мертв, но при таком раскладе этот мужик точно не смог бы ходить. Прекратив размышлять, целюсь ему в голову и жму на спусковой крючок. Тот дергается от попадания, заваливаясь на металлический пол. Я смещаю ствол автомата и снова стреляю, срезав еще одного утырка из тех, что ближе всех к нам. Вижу, как из бокового коридора появляется целая пачка, не меньше десятка. Твою мать, что это за дерьмо? И как нам быть, если в таких ледяных уродов превратилось все население сектора? Текущего боекомплекта не хватит. Интуиция подсказывает, что громадная металлическая колонна, которая виднеется вдалеке, это и есть выход наверх. Но даже если мы туда доберемся, пунктов социального рейтинга недостаточно для подъема на первый ярус. К тому же, там наверняка потребуется и определенное количество кредитов. Не факт, что у каждого их будет достаточно. Вернуться назад, денег хватит и за спиной союзный нам сектор. Но при таком раскладе, мы окажемся в промежуточной точке маршрута, без малейшего понимания, что делать дальше, и в следующий раз окажемся в точно такой же ситуации, без информации и плана действий. Выбрав вариант, даю команду. Продвигаемся дальше по тоннелю и отстреливаем все, что движется. По пули на каждого урода, цельтесь лучше. На мне Ицнаре, фронт, Харриера, тыл. Анта, ты в резерве. Идешь между нами, вступаешь в дело, если ситуация внезапно обострится. А пока открою интерфейс и ищи подходящее место, чтобы занять позицию. Стреляю еще дважды, укладывая пару ледяных. Бьет автомат Хара, а инженер уточняет. Подходящее, с какой точки зрения? Наличие нескольких выходов и подальше от тоннелей. Выбери несколько вариантов, проложи маршруты и сбрось мне. Все, перестраиваемся. Вперед. Медленно движемся вперед, одного за другим уничтожая противников. Рявкает дробовик Цнара и на пол валится сразу двое. Почему нет уведомлений? Или здешний контроллер сдох? Что тут вообще происходит? Еще один замороженный вываливается из прохода справа и шагает на меня. Вгоняю ему пулю в голову. Расстреливаю еще троих впереди. Рысь валит пару слева. Их пока не так много, но я вижу новые фигуры, которые бредут со стороны центра. И их там немало. Я бы сказал, достаточно, чтобы осложнить нам жизнь. Новая группа ледяных. Сразу семеро, плотной кучкой вылетевшие сбоку. Цнара дважды стреляет из дробовика, уложив пятерых. Я добиваю оставшихся. Проходя мимо, вижу в ранах вязкую жидкость синеватого цвета, хотя оно и так понятно, что это не мертвецы. Пусть в голове и всплывают картинки апокалипсиса, при котором мертвые могли двигаться и охотились за плотью живых. Но, если я верно понимаю, этот осколок памяти, то там речь идет о фильме или книге. А у нас тут гребаная, сука, реальность. И я не совсем понимаю, как люди могли превратиться в таких вот типов. И еще один вопрос, какого лешего они от нас хотят? Сожрать? Ну, так себе мотивация. Да и без еды, они бы давно тут сдохли. Так что, либо у них есть другой источник пищи, либо ходячим ледышкам нужно от нас что-то иное. Перед глазами вспыхивает сообщение о том, что член команды перебросил мне маршруты. Вот еще один плюс изменения статуса команды. Можно обмениваться участками карты метками, без всяких подтверждений. На ходу развернув интерфейс, пробегаю глазами три варианта и определяюсь. Через 30 метров и два десятка уничтоженных замороженных рявкаю. Уходим направо. Порядок движения прежний. Сворачиваем в бок, оказавшись в одном из коридоров. За первые полсотни метров встречаем всего пару местных, если их так можно назвать. Обоих я укладываю выстрелами в голову, а потом из узкого бокового коридора на меня набрасывается еще один. Обхватывает руками, из-за чего остальные не могут стрелять. И вместо того, чтобы попытаться меня прикончить, хватается за шлем. Такое ощущение, что этот утырок хочет его снять, но не совсем понимает, как это сделать. Бью коленом в пах и пытаюсь оттолкнуть. Но судя по всему, гениталии у этих парней теперь вовсе не уязвимое место. Выручает Анта, впаявший приклад в его висок, как раз, когда ледяные пальцы стали подбираться к защелке. Вырвавшись из объятий ледяного, пинаю его ногой в живот, отбрасывая подальше от себя. От Снара с инженером одновременно стреляют, накрывая свинцом. Хар открывает огонь, похоже, с тыла тоже появился противник. Устремляемся дальше. Еще один замороженный, которого я сваливаю выстрелом. Почему тот утырок пытался сорвать шлем, не понимаю. К тому же еще и почти сделал это. Если бы не удар приклада Анта, то бы нажал на защелку. Возможно, не лишил бы меня предмета амуниции целиком, но впустил бы внутрь воздух. Стоп, воздух, твою же, сука, мать. Всем беречь шлемы. Если дело дойдет до рукопашной, не дайте им повредить стекло или снять его. Нестройный хор подтверждения, и мы выскакиваем в средних размеров зал. Что интересно, свет в секторе есть, то есть жизнеобеспечение продолжает работать. Но какого хера тут так холодно? Как минимум, минус несколько градусов. Пальцы, которыми я держу оружие, уже мерзнут. Тут и никакого противника не надо, чтобы уровень боеспособности упал до нуля, вместе с подвижностью пальцев. Еще один поворот. Бегом дальше. До отмеченного на карте места осталось не так уж и много. И если у этих закоченевших парней нет способности чувствовать нас на расстоянии, то отыскать пятерых человек в переплетении переходов и комнат будет далеко не самой простой задачей. Как минимум, мы получим время, чтобы обдумать расклад и попытаться выработать план. Сука. В следующем помещении оказывается сразу десяток этих уродов. Успеваю свалить пятерых, прежде чем заканчиваются патроны в магазине. Троих укладывает Снара, а оставшихся двоих срезает Анта. Когда делаю несколько шагов вперед, навстречу вываливается еще один ледяной. Вместо того, чтобы атаковать, внезапно останавливается. Вытянув в нашем направлении правую руку, открывает рот, хрипит, как будто пытаясь что-то сказать. В наушнике ойкает рыси, заряд картечи сносит мужика с ног. Ну да, согласен, выглядело жутковато. Бежим дальше. А у меня из головы не выходит тот странный замороженный. Он действительно пытался с нами заговорить, или это было что-то еще? Учитывая, как выглядят местные и какая у них кровь, можно предположить все, что угодно. Еще полсотни метров, поворот. Пробегаем какое-то расстояние по прямой. Потом еще один короткий коридор и попадаем в зал, который Анта выбрал в качестве временного укрытия. Три выхода, относительно небольшие размеры. Мы сможем быстро добраться до любого прохода. Плюс выйдет эффективно поразить любые цели, которые тут объявятся. Остановившись, оглядываю помещение. Остановка. 15 минут на мозговой штурм. Потом надо будет принимать решение. Чем дольше тут находимся, тем выше вероятность замерзнуть. Последняя мысль наталкивает на новую идею. Отдаю еще одну команду. Двое дежурят, остальные отогревают пальцы рук. Смена, 5 минут. Первые мы с Анта. Харр сразу забрасывает автомат за спину и, чуть подумав, засовывает пальцы себе в штаны. В целом логичное решение, пусть и не самое гигиеничное. Девушки переглядываются, что с учетом шлемов выглядит немного странно и следуют той же тактике. А вот инженер задает вопрос. Никаких уведомлений не было, может надо что-то починить и запустить обогрев? Отрицательно качаю головой. Не было, и скорее всего не будет. Мы тут уже минут 10-15. Желая контроллер выдать задачу, уже бы провернул этот фокус. Вклинивается Хар, который сейчас меряет комнату шагами. Возможно раздумывает. Пытается понять, как нас можно использовать, как вариант, но если так, то как-то он затягивает с решением, особенно учитывая, что у нас в команде инженер, а остальные, как на подбор, спецы по разрешению кризисов. Думаю, то, что здесь происходит, идеально подходит под определение кризиса. Когда заканчиваю говорить, голос подает Снара. Может снова обратиться к антикризисному штабу, или как там их. В прошлый раз они поставили задачу и прислали подкрепление. Точно. Почему я все время забываю об этой опции? Развернув интерфейс, набиваю текст сообщения. Антикризисный менеджер 3 ранга Брод запрашивает инструкции. Я нахожусь на территории 120 сектора. Температура упала ниже нуля, а местное население мутировало или заражено и пытается атаковать нас. Мне нужна задача и подкрепление. Ответ приходит практически моментально. Основная матрица сектора 120 исправно функционирует. Вмешательство не требуется. Угу. Прямо совсем не требуется. Это же нормальная ситуация, когда сектор весь покрыт изморозью, в воздухе кристаллики льда, а на тебя нападают замерзшие люди. Мы, в антикризисном штабе, зовем это вторник, и считаем, что контроллер должен справиться с ситуацией сам. Схлопнув окно интерфейса, качаю головой. От них помощи не будет. Задачу тоже не поставит. Выплывать придется самим. Секунду все молчат. Потом снова начинает говорить енот, тот мужик, которого завалила Цнара, он же вроде пытался что-то нам сказать, поворачиваюсь к нему, выглядело похоже, но это могла быть мышечная память или любая иная херня, к тому же все остальные с нами побеседовать не рвались, скорее наоборот, ты же не предлагаешь пытаться начать с ними переговоры, самурай замолкает, а я снова открываю интерфейс, может быть какие-то задания будут на карте, просматривая маршрут. Я их не заметил, но как занть, вдруг что-то притулилось на самой границе сектора. Разочарованно вздыхаю, ничего, твою генеральскую морду об стол. Как нам разрулить ситуацию, когда нет ни единой зацепки? Может и правда вернуться в 119-й, постепенно набить рейтинг, собрать боеприпасы и потом разом рвануть сюда, пробиваясь по центральному тоннелю. В принципе звучит, как вариант, тем более, что других дельных предложений я пока еще не услышал. Кто это вообще такие? Зомби какие-то? Вопрос Анта заставляет меня слабо усмехнуться. Зомби – это в фильмах. Эти живые. У них есть аналог крови, а конечности гнутся, несмотря на мороз. Скорее уж какие-то странные мутанты. Слишком поздно понимаю, что фраза могла задеть Хара или Цнару. Хотя нет, они же считают себя людьми. А вот нас, не генно-модифицированных, настоящими мутантами. Теперь в беседу вклинивается Ира. Я бы отступила назад. У нас нет задания и достаточного социального рейтинга, чтобы сразу подняться на первый ярус. Даже если пробьемся к подъему, который вообще находится неизвестно где. Считаю, надо возвращаться и пробовать снова, когда у каждого будет по 1000 пунктов. Девушка озвучивает мои же мысли. Пока, такое решение действительно кажется оптимальным. Мы провели разведку и выяснили, что их вполне берет свинец в одиночку или мелкими группами, угрозы они не представляют. Если соберутся большой толпой, то в теории могут задавить, но если будет достаточно патронов, то мы все равно справимся. А вот без боеприпасов, сдохнуть можно очень быстро. Как вариант, мы можем произвести разведку. Тут другая схема сектора, но тоже есть два кольца, к которым можно подобраться. Нужно понять, с каким количеством противников придется иметь дело, когда мы сунемся сюда в следующий раз. Слова Хара тоже звучат логично. Если в кольцах не так много ледяных, то можно рассчитывать на зачистку сектора, даже при наличии ограниченного боекомплекта. А вот если там тысячи таких утырков, ситуация резко осложнится. Впрочем, если нам нужно в центр, то провернуть это можно относительно спокойно. Судя по карте, есть возможность подойти по коридорам почти вплотную к центральной части сектора. Тут и правда другая схема, два основных тоннеля, которые образуют фигуру креста. В ее центре, та самая колонна, которую мы видели, а на концах горизонтального тоннеля расположены кольца. Возможно, тут начинается партия секторов с такой же структурой. А может, это из-за того, что здесь находится подъем наверх. Сложно сказать. На самом деле, у нас есть еще одна опция. Все взгляды сходятся на Анта, и он продолжает. Пройти сектор насквозь, чтобы выйти в следующем. Нам же сойдет любой четный, еще 9 секторов и будет 130-й. По дороге успеем вооружиться, набрать рейтинг и, возможно, увеличим численность команды. Да он стал как-то очень оптимистично смотреть на жизнь. Синдром молодого бойца, когда после пары побед кажется, что ты неуязвим, а враги – это мишени в тире, у которых нет шансов. 9 секторов – это такое же количество абсолютно непредсказуемых ситуаций, которые могут развернуться, как угодно. Мы сейчас вошли в третий на своем пути и оказались в сложной ситуации, а еще в двух едва не сдохли. С хрена ли он решил, что мы сможем пройти 9? Это точно не вариант. Слишком опасно и не имеет смысла. Парень поворачивается ко мне, и теперь его голос звучит немного возмущенно. Ты же сам говорил, что мы должны идти вперед любой ценой. Зачем останавливаться здесь? Сам подумай, после 9 секторов у нас на руках окажется груда оружия, будет высокий рейтинг и масса боевого опыта. Что бы там ни оказалось, на первом ярусе, мы их запросто порвем. Твою же дивизию. Что на него, сука, нашло? Такой херни за инженером я раньше не замечал. Мы не пойдем в 121-й. Это не обсуждается. Анта возмущенно вздыхает, но на этот раз предпочитает промолчать. Вместо него голос подает Хар. Как тогда поступим? Разведка и возвращаемся в 119-й. Наколачивая рейтинг и собирая патроны, перспектива выполнять мелкие задания и постепенно набирать рейтинг, параллельно выбивая себе новые запасные магазины, не слишком радует. Это может растянуться надолго, но приемлемой альтернативы я пока не вижу. Оставаться здесь не имеет смысла, идти в следующий сектор тоже. Единственное, что остается, вернуться назад, но перед этим разведать обстановку в кольцах. Если во всех коридорах идентичная плотность ледяных, то все должно получиться. В противном случае, мы всегда можем просто повернуть назад. Меняемся дежурными сменами. Теперь на пост заступают Эйра и Цнара. Время на размышления еще не истекло. Как знать, вдруг кому-то в голову придет хорошая идея. Растирая пальцы, пытаюсь придумать какой-то вариант действий. Но тут перед глазами внезапно вспыхивает уведомление. Судя по анализу ваших движений, вы не являетесь инфицированным. Внимание! Сектор предположительно поражен бактерией 17. Подтверждение недоступно из-за низкой версии жидкостного чипа. Выходы в соседние секторы и на первый ярус заблокированы ввиду карантина. Внимание! Срочное задание. Добраться до пульта управления системой отопления сектора в реакторной зоне и перезапустить ее. Высокая температура уничтожит бактерию 17. Доступ к спуску в сектор 120 реакторной зоны выдан. Доступ к пульту управления системой отопления сектора в реакторной зоне выдан. Доступ для промежуточных узлов реакторной зоны и ее внутренних помещений выдан. Снабжение группы невозможно, система доставки грузов не функционирует. Предоставлен доступ к промежуточному хранилищу на вашем маршруте. Оплата. 5000 кредитов. Гарантированное повышение социального рейтинга. Одна срочная поставка снабжения. Один товарный бонус. Дополнительная информация. Берегите дыхательные пути. Заражение бактерией 17 происходит воздушно-капельным путем. Глава 21. Не выдержав, разражаюсь ругательствами, привлекая внимание всех остальных. Бактерия 17, значит, эти суки здесь еще и бактериологическим оружием баловались, а потом оно внезапно оказалось на территории сектора, и теперь нам предлагают спуститься вниз, откуда сюда ползет самая разнообразная дрянь, и перезапустить систему отопления. Легкая, мать ее, прогулка. При этом выбраться отсюда нельзя. Первоначальный план придется забраковать. Карантин у них, сука. Можно войти, но нельзя выйти. Кратко пересказываю расклад остальным, и все ошарашенно замолкают. Я же открываю карту, просматривая маршрут. В целом, нам нужно пройти всего около 700 метров. Либо повезло, либо здесь не один спуск вниз и контроллер указал на ближайший. Хотя о чем я, тут же полно шахт. Правда, я не видел, чтобы вниз вели какие-то перекладины. Они и внутри сектора, судя по шахтам, которые я видел, не во всякой есть. Не совсем понимаю, почему контроллер не может сделать этого удаленно, или спустить приказ вниз. Если там все работает, то значит и какой-то персонал должен быть. Озвучиваю свою точку зрения. Если бактерия есть в секторе, то может быть и внизу. Другой вариант, внизу все сдохли или сожрали друг друга. Третья ситуация, там вообще не было никакого персонала. В 119-м снизу лезут слизни и летучие мыши, а электричеством и теплом они обеспечены. В 117-м оттуда же выбираются хосы, но тоже все работает. Скорее всего, система автоматизирована, но похоже только до определенного предела, или у контроллера нет нужного уровня доступа. Выдохнув уже более спокойным тоном, продолжаю. Как бы там, сука, ни было, нам придется спуститься вниз. Другого способа выбраться из сектора нет. Тишина. Каждый переваривает новость. А я отправляю всем членам команды маршрут до точки, которая обозначена, как спуск. Плюс, по дороге выделены еще одни координаты. Видимо, та самая промежуточная ячейка хранения. В путь отправляемся сразу же. Нет смысла оставаться на месте и морозить задницы, когда расклад очевиден и кристально ясен. Как скоро выясняется, в коридорах ледяных и правда не так много. На первой половине пути мы встречаем не больше десятка, благополучно с ними расправляясь. Потом останавливаемся около места, которое отмечено контроллером на карте. Глянув в сторону ближайшей сферы наблюдения, качаю головой. Для тебя же лучше, чтобы тут оказалось что-то полезное. Слова вылетают на автомате, после новости о том, что наверху находятся компьютеры, на основе человеческого мозга, я неосознанно начал воспринимать контроллеров, как своего рода личности. Пусть у них и есть надстройка из электроники, но вполне возможно они как-то себя идентифицируют. Секунд 30 уходит на то, чтобы разобраться, как открыть ячейку. Сканеров биометрии тут нет, кнопок и рычагов я тоже не вижу. Судя по всему, нужный нам объект находится за выступом стены, но я в упор не понимаю, что сделать для его разблокировки. Методом тестов выясняется, что если надавить на один из участков металлической поверхности, то он отъедет в сторону и откроется доступ к тому самому биометрическому сканеру. Прикладываю ледяную ладонь и через секунду приходит в движение куда больший кусок металла. Внутри – пространство, заполненное товарами. Часть в упаковке, другие без. Разделены между собой тонкими металлическими лентами. Справа и слева по несколько отверстий, через которые они, видимо, должны идти дальше, но не могут. Скорее всего из-за низкой температуры. В основном тут одежда, футболки, штаны, есть несколько пар носков. Нам пригодятся только первые. Приказываю каждому надеть по две дополнительных под бронежилет. Ткань тонкая, но хотя бы сформируется три воздушных слоя. Должно стать теплее, учитывая, что рюкзаки набиты трофейной одеждой. Это можно было сделать раньше, но в состоянии стресса, мозг подумал о возможности утеплиться, только когда нужные вещи оказались перед самым носом. Уже было решаю, что здесь только товары для торгового терминала, но потом обнаруживаю 12 патронов россыпью, кто-то не дождался своего небольшого бонуса. Одно хреново, они не для крупного калибра, 9 мм, видимо для таких же револьверов, как тот, что был у Арбона. Ссыпаю все в кармашек своего рюкзака. Разрезаем на куски пару футболок, обматывая кусками ткани ладони. Возникает идея сделать из носков варежки, но те оказываются слишком малы для такого финта ушами. Да и тест показывает, что стрелять будет, мягко говоря, не слишком удобно. В конце, сам снимаю с себя разгрузку и бронежилет, надевая дополнительную пару футболок. Возвращаю на место всю экипировку, после чего даю команду двигаться дальше. Ледяные становятся уже отчасти привычными целями. Возникнув, сразу устремляются к нам, получают пулю и успокаиваются. Патронов сейчас вроде достаточно, бьем одиночными, так что не вижу смысла подпускать их близко и пытаться уложить в рукопашную. К тому же их не так много, за все 700 метров мы встречаем от силы 20 противников. Маловато, учитывая сколько их было в тоннелях и с какой активностью они нас преследовали. Возможно, настолько тупы, что, потеряв добычу, забывают о ней. И сейчас мы встречаем только тех, кто по какой-то причине на момент заражения был в этом хитросплетении переходов. Другая сторона медали, у меня появляется время подумать. Как результат, мозг генерирует массу вопросов. Первое, откуда здесь могла взяться эта бактерия? Предположим, эти парни действительно занимались оружием массового уничтожения. Вернее, это они точно проделывали. Пронумерованная бактерия не просто на это намекает, а прямо указывает. Но как она могла попасть в воздух сектора? Я был на верхних уровнях 119-го, и, судя по пустым помещениям, там никаких работ начать не успели. А если что-то и делали, то все оборудование и людей вывезли. Получается, тут другая ситуация, или источник где-то за пределами сектора. Еще здорово смущает фраза о высокой температуре. В секторах всегда тепло. Если бактерия не переносит положительной температуры, то сначала надо было отключить обогрев, а уже потом запускать бактерию. Стоп, температура. Рядом с сектором, другие, такие же, где тепло. Стены, которые их разделяют, сделаны из непонятного материала, но тоже не холодные. Для того, чтобы все замерзло, а в воздухе появились кристаллы льда, нужно специально охладить сектор. Выходит, кто-то провернул этот фокус намеренно, а потом еще и заразил воздух бактерией. Но кто, и ради чего, откуда у него вообще оказалась эти хреновина? Почему бездействовал контроллер? Пока в его распоряжении были люди, он мог снарядить команду, экипировать их шлемами и отправить вниз. Да что там, можно было послать сразу пару сотен бойцов, снабдив их еще и стволами, если там была угроза. Все, конечно, может быть. Например, биокомпьютер решил, что падение температуры – это обычный технический сбой и не предполагал диверсии. А потом было уже поздно, бактерия оказалась в крови у всех. ХМ. Выходит, и медстанция с ней справиться не может, застрелив еще одного одиночного замороженного. Поднимаю взгляд на сферу наблюдения, под которой мы сейчас проходим. Кто-то атаковал сектор намеренно. Извне, как такое могло произойти? И что с медстанцией? Она помогает от этого дерьма или нет? Шагаю дальше, предполагая, что вопрос останется без ответа. Но, судя по всему, местный контроллер совсем отчаялся. Или срабатывает мой статус. Потому что перед глазами появляется сообщение. Источник заражения сектора 120 доподлинно неизвестен. Совокупность факторов позволяет говорить о злонамеренной деятельности. Если это так, мотивация атакующих неизвестна. Медстанция может поддерживать жизнедеятельность инфицированного на первой стадии заражения, но только при постоянном контакте. Угу. То есть в станции можно только кого-то законсервировать. Не самый лучший расклад. Хотя, если кто-то из нас заразится, то до кольца мы с ним все равно не дойдем. Вернее, до самого кольца может и доберемся. А вот для того, чтобы пройти дальше, не хватит патронов. Вот и нужные нам координаты. Только здесь нет шахты. Мы в небольшом квадратном зале, который кажется полностью пустым. Подойдя к стене, куда указывает карта, осматриваю ее. Так и есть, имеется выпирающий прямоугольный участок. Стоит на него нажатие, снова показывается сканер. Вылезти наружу не может, все замерзло. Поэтому приходится просовывать руку внутрь. Тот считывает данные и теперь в сторону отъезжает кусок стены. Лифтовая кабина. Выглядит неплохо. Конечно, если работает. Не заходя внутрь, осматриваюсь. Всего две кнопки, одна, судя по всему, ведет сюда, вторая вниз. Раз лифт стоит наверху, значит, в сектор кто-то поднимался, или он изначально тут был и им просто никто не пользовался. Рискнем, в голосе Хары слышится легкий скепсис, но выбора у нас все равно нет. Хотя, застрять в лифтовой кабине зараженного сектора, это довольно жесткий расклад, но придется рискнуть. Шагнув внутрь, отдаю приказ, заходите. Не факт, что нам дадут прокатиться дважды, спускаемся все вместе. Остальные тоже осторожно продвигаются вперед, с опаской смотря на пол под ногами. Видимо, представляют, что будет, если мы упадем. Сама кабина большая, навскидку сюда влезет до 20 человек. Хотя, возможно, он предназначался не столько для людей, сколько для транспортировки грузов. После того, как все оказываются внутри, еще несколько мгновений выжидаю. Потом жму на нижнюю кнопку, и дверь начинает закрываться. Успеваю заметить, что она двойная. Кусок переборки снаружи и внутренняя створка. Захлопывается, и через секунду кабина трогается с места, двигаясь вниз. Все-таки работает. Теперь остается надеяться на то, что лифтовая шахта будет свободна и мы не застрянем. Потому что, как выбираться из цельной металлической коробки, я не представляю. По дороге что-то хрустит, такое впечатление, что мы все-таки с чем-то сталкиваемся. Лифт трясется, дрожит и жалобно скрипит, но успешно сносит препятствия. В конце концов останавливается, и слышится слабый бзинг, из-за которого я едва не пускаю пулю в дверь. Твою мать, все вокруг заледенело, к херам, а вот динамик у них работает. Медленно открывается дверь, выглядываю наружу, никого. Перед нами, что-то вроде пандуса, уходящего вперед. С левой стороны, сплошная металлическая стена, с правой вижу сетчатый забор, за которым протянута масса труб. Потолок высокий, не меньше 15 метров. Реакторная зона тоже разбита на уровне, выдвинувшись вперед, веду стволом автомата. Рядом встает снара, держащая наготове дробовик. Убедившись, что никто не спешит лезть со стороны забора и пытаться нас сожрать, даю команду выдвигаться остальным. Когда оказываемся на перроне, слышу голос Анта. Тут вроде чисто. Может попробовать снять шлемы? Не знаю, как у вас, а мое стекло дает хреновый обзор. Да что с ним такое? Машинально оборачиваюсь на инженера, и тот поднимает левую руку. Все, командир, я уже понял, что идея была дурацкой. Отвернувшись, еще раз прохожусь взглядом по окрестностям. Единственная дорога, прямо вперед. Там виднеется что-то вроде двери. Больше тут свернуть некуда. Предупреждаю об осторожности и начинаем движение. Температура тут такая же, как и наверху. Может есть разница в 1-2 градуса, но если и так, я ее не замечаю. Пару раз скашиваю глаза на трубы справа. Реакторная зона, значит, и отсюда поступает энергия для всего нулевого яруса, а может быть и для всех остальных тоже. При этом она точно так же разбита на отдельные части, каждая из которых связана с определенным сектором. Я бы предположил, что и источники энергии у них отдельные. Но разве может быть реактор настолько малого размера? Хотя, если пройтись по всему происходящему, стоит признать, что да, может. Кто бы ни занимался созданием этого объекта, их уровень технологий превосходит все, что я помню, на пару порядков. Около двери задерживаемся. Жду, пока бойцы займут позиции по разные стороны от проема и, размотав кусок ткани, подношу ладонь к сканеру, сбоку от прохода. Срабатывает, створка отъезжает в сторону. Пару секунд жду, потом делаю рывок внутрь, готовый стрелять, но вести огонь тут не в кого. Судя по всему, комната предназначалась то ли для учета грузов, то ли для фиксации людей, а заодно для охраны и контроля. Одинокий стол со стулом, заиндевевшие мониторы и никаких признаков жизни. Следующее помещение оказывается пустым прямоугольным залом. Сначала не понимаю, что меня в нем смущает. Потом доходит окна. Я заметил их еще снаружи, но скользнул взглядом и не придал этому факту значения. А сейчас оконные проемы с самыми настоящими стеклами, которые есть на обеих боковых стенах, привлекают внимание. На нулевом ярусе такого нет. Там вообще окна отсутствуют. Да и стекло я видел только вот в этих шлемах. В целом, вся эта постройка выглядит как своего рода буферная зона. Справа – выход к лифту, слева – продолжение реакторной зоны, а наверху – сплошная стена металла, упирающаяся в потолок. Тут даже свет другой, как будто настоящий. Голос Эйры заставляет меня повернуться к окну. Действительно, сейчас, когда стекло покрыто инеем, можно представить, что ты где-то на земле, а снаружи не самый погожий зимний день. Имитация на порядок лучше, чем наверху. Встряхнувшись, отворачиваюсь от проема и шагаю к следующей двери. Теперь перед нами что-то похожее на небольшую столовую. Пара длинных столов, небольшая раздаточная. И первый признак того, что тут были люди, труп, валяющийся на полу. Здесь же, выход на другую сторону постройки. Даю команду, и Харр с Эйрой занимают позиции около него. Анта прикрывает тыл. Я же рассматриваю мертвое тело, одет в рабочий комбинезон с молнией. Наклонившись, читаю буквы на плечевой нашивке. Энтони Мальсон. Несколько раз прогоняю слова в голове, как будто пробуя на вкус. Это не кличка, которой награждают нулевиков. Полноценное имя и фамилия. Как и должно быть, сука, у людей. Но буквы при этом те же самые. Незнакомые и легко читающиеся. Перевернув его, обнаруживаю и причину смерти. Он вспорол себе брюхо. Сам, сжимая нож обеими руками. Надо дойти совсем до края, чтобы на такое решиться. Зачем? Опасался заражения, которое уже началось, и решил, что уж лучше сдохнуть. Боялся чего-то еще. Поворачиваю голову в сторону входа, который ведет дальше в реакторную зону. Что там? Может быть так, что здесь находятся люди, организовавшие атаку на 120-й сектор. Воображение рисует парней в теплых куртках с автоматами, и я невольно хмыкаю. Сомневаюсь, что тут вообще есть зимняя одежда. Подхожу к раздаточной. Лотки пусты, никакой еды не осталось. Видимо, этой херней давно не пользовались. Он покончил с жизнью, хотя мог сражаться. Поступок труса. Слова енота заставляют удивиться. Ты же вроде сыпал тут самурайскими словами. У вас разве не делают цыппуку? Только если ты опозорил себя и предал своего сюзерена. Не думаю, что у него был сюзерен, Бротнада. В наушнике раздается тихий смешок Эйры. Значит, наш командир для тебя сюзерен, хозяин, да, как у пса, да твою же женскую роту. Что я говорил по поводу препирательства и личного. Эйра, первый выговор. И лучше тебе не знать, что будет, когда ты наберешь 3. Девушка хмыкает, но решает промолчать. Я же подхожу к одному из окон, выходящих на внутреннюю сторону, и насколько получается, протираю его рукой, осматриваюсь. Вроде ничего странного, какое-то подобие двора, со всех сторон окруженного зданиями. Не вижу никакого движения, да и трупов тоже не замечаю. Хар, Эйра, прикрывайте. Снара, за мной. Посмотрим, что еще тут есть. Глава 22. Оказавшись снаружи, кручу головой, сжимая в руках автомат. Потом шагаю вперед. Справа и слева вытянутые постройки. Впереди, метрах в 30 перед нами, еще одна, которая их соединяет. Получается полностью замкнутый квадратный двор. Судя по карте, которую выдал контроллер, нужно двигаться вперед. Но сначала было бы неплохо проверить помещение с флангов. Не хочется, чтобы потом в тыл ударил неизвестный противник, мимо которого мы благополучно прошли. Анте я на всякий случай оставляю около двери, из которой мы вышли. По идее, оттуда выбраться никто не должен, но когда спина прикрыта, мне как-то спокойнее. Харрейры остаются во дворе, а мы с Цнарой поворачиваем направо. Сначала проверим эту конструкцию, потом ту, что слева, и двинемся дальше. Дойти до выхода не успеваем, замираем метрах в 7 от него. Резон веский, в распахнутом дверном проеме появляется человеческая фигура. Стоит, покачиваясь из стороны в сторону. Вроде и разглядывает нас, но глаза какие-то странные, мертвые. У тех, что наверху, они тоже были не сказать, что живые. Но и на такие, как у этого типа, тоже не похожи. Вскинув автомат, делаю шаг назад. Рысь повторяет маневр за мной, а неизвестный, одетый в рабочий комбинезон, бросается вперед. Надо сказать, с довольно неплохой скоростью. Вжимаю спусковой крючок, отправляя пулю ему в голову. Изрядно удивляюсь, поняв, что он мчится дальше. Даже особо не притормозил. Стреляю еще раз, с тем же эффектом. А этот ублюдок уже почти вплотную. Рявкает дробовик Цнары, и я делаю рывок в правую сторону. Девушка уходит влево. Картечь, врезавшаяся в корпус этого непонятного уродца, покрытого льдом, тоже не прикончила. Ударила, на какой-то момент остановила, но не убила. И он сразу бросился дальше, на Харрейру. Еще один показывается за их спинами, вышел из второй боковой постройки. Хар бьет короткой очередью в череп, безрезультатно. Колени. Первый на крик реагирует Эйра, опустив ствол дробовика, выпускает заряд картечи в ногу противника, который уже метрах в 3 от них. Срабатывает, он заваливается на землю, но на волю странного ледяного к победе это никак не влияет, ползет вперед, цепляясь руками и отталкиваясь здоровой ногой. Я же бегу вперед, пока эта парочка на линии огня, я не могу отстреляться по второму объекту. Снара тоже его увидела и обходит членов группы с другого фланга. Прицелившись, жму на спусковой крючок, целясь в колено, стреляю второй раз, третий, наконец падает вниз, уткнувшись лицом в землю. Рядом снова рявкает дробовик. Эйра стреляет по первому замороженному, короткой очередью бьет автомат Хара. Снова сдвигаюсь в сторону, всаживаю 2 пули во второе колено. Теперь ублюдок ползет только на руках, да как его вообще убить? Прицельными выстрелами разношу локти. Теперь он не может продвигаться вперед, нет ни одной целой конечности. Бротнада, взгляни на этого. Обернувшись, рассматриваю ледяного, что появился первым. Выстрел из дробовика превратил его голову в мешанину. Только вот крови я там не вижу. А еще он пытается продвинуться вперед, загребая одной целой рукой. Ладно, потом будем разбираться, что это такое. Сейчас у меня по крайней мере появилась идея, как можно остановить эту парочку. Позвоночник. Один выстрел в упор, и они обездвижены. Уже после того, как озвучиваю это, понимаю, раз он может грести рукой, без головы, то может быть станет двигаться и с перебитым позвоночником. Тем не менее подхожу ко второму замороженному и, почти уперев ствол автомата в поясницу, стреляю. Для надежности, повторяю, Хар проделывает то же самое с другим противником. Потому, в которого стрелял я, не понять, сработало или нет. Хотя нет, можно. Вот, дернул головой. То есть тело сохраняет функциональность практически при любом раскладе. Какого хера? Поворачиваю голову к Хару. Лица я его не вижу, но поза у енота растерянная, и я его хорошо понимаю. Сам бы растерялся, глядя на существо, которое пытается ползти вперед с разнесенным черепом, перебитым позвоночником и тремя простреленными конечностями. Впрочем, я как раз на него и смотрю. Еще один. Снара смотрит на проем помещения слева, куда поворачиваю голову и я сам. Формулирую приказ. Колени и локти. Хер с ними, пусть живут. Если не смогут двигаться, все равно будут не опасны. Как только новая цель спускается, расстреливаю его колени. Потом расходую три патрона на локти, один требует сразу двух пуль. Убедившись, что неизвестный больше не может ползти, отступаю к центру двора, обходя стороной распластанное на земле тело. Что это такое? И как их убить? Вопрос Эйра задала абсолютно верный. Но, насколько я могу судить, прикончить этих парней можно только одним способом. Сжечь. Снара успевает выдать ответ первой, и я хмыкаю. Мысль верная. Только вот у нас нет топлива, а значит придется оставить их здесь. И возвращаясь, двигаться максимально аккуратно. Что-то мне подсказывает, далеко не факт, что эти зараженные будут пытаться стащить с меня шлем. Около минуты выжидаем. Поняв, что больше никто не показывается, оставляю Харейру во дворе. Мы с Рысью по очереди проверяем постройки. Судя по кроватям, тут спал местный персонал, от которого осталось только трое странных ледяных, упорно не желающих дохнуть. Больше мы внутри никого не находим. Закончив с обыском, слышу вопрос Хара. Что это такое? Головной мозг разрушен, позвоночник пробит пулей, а он все еще скреб рукой. Даже понемногу двигался в мою сторону. Как? У меня на это ответа нет. Вот у Цнары находится вариант. Возможно, какой-то вариант воздействия бактерии, который превращает людей вот в таких неуязвимых тварей. В наушнике внезапно звучит голос Анта, который все это время провел около входа. Они могли быть мертвыми, когда заразились. Мы же не знаем, как точно работает эта бактерия, правильно. Судя по людям наверху, она способна модифицировать тела. Если предположить, что зараженные скончались недавно, то она могла превратить их плоть вот в это. Интересная теория, но не объясняет одного очевидного факта. А труп в столовой, он не превратился. Обычное мертвое тело. Инженер пожимает плечами. Объяснений может быть много. Индивидуальная несовместимость, лекарства, еще что-то. Ну да, лекарства от такой вот хреновины. Откуда они возьмутся в реакторной зоне? Хотя, тут и бактериологического оружия, по идее, тоже быть не должно. Все, хватит переливать из пустого в порожнее. Ключевой момент, мы знаем, как их остановить. Несколько прицельных выстрелов и противник обездвижен. Потом нужно только обходить его тушу стороной. Эйра мрачно цокает языком. Если их не окажется десятка два, тогда нам хана. Ответ внезапно дает Снара. Встать на колено и стрелять по ногами из дробовика. 9 зарядов картечи подряд. Умом они не блещут. Если будет много, попрут вперед целой толпой. Свинец наверняка перебьет ноги. При 9 выстрелах подряд, самым ближайшим он просто оторвет нижние конечности. Но сама мысль хороша, особенно учитывая, что у нас есть сразу 2 дробовика. Выдвигаемся дальше. Теперь впереди 2 пары стрелков, а инженер прикрывает спину. Учитывая противника и местную архитектуру, это оптимальный вариант. Здание впереди оказывается столовой, только на этот раз полноценной. Десятки столов, валяющиеся на полу стулья. Вот тут есть следы жизнедеятельности, замечаю разбитую чашку, в которой, судя по пятнам, был кофе. Безнадежно засохший сэндвич, остановившийся рядом с последним Хар, достает нож, разрезая хлеб. Возмущенно заявляет, ветчина, сыр и даже что-то, похожие на помидоры, нас бы так кормили. Эйра сразу отвечает ему в тон, но в отличие от них, мы еще живы, а эти парни сдохли. Ну да, сдохли, только вот не совсем понятно, как именно. Один убил себя сам, еще трое загнулись непонятно от чего, в спальных помещениях. Но судя по столам, здесь должно быть около 100 человек, как минимум. Где их тела? Что тут произошло? Тут труп. Брод, тебе лучше взглянуть. Развернувшись, шагаю к стойке, за которую зашла Снара. На ходу, напоминаю, мы перемещаемся только парами. Автоматчик и стрелок с дробовиком, не отходи дальше, чем на 5 метров. Та угукает, продолжая смотреть перед собой. Приблизившись, заглядываю за стойку и понимаю, что привлекло ее внимание. Повар, вернее, когда-то давно им был, если судить по остаткам формы. Сейчас его живот полностью вскрыт, легкие разворочены, Щеки срезаны, языка вроде бы тоже нет. Хм, ему и глаза выкололи. Уши, скальп, раздробленные пальцы. Кто-то здорово с ним поработал, перед тем, как мужик отдал концы. Но это не самое странное. Рядом с трупом видны символы. Убивая его, неизвестный играл его же кровью в крестики-нолики сам с собой. Если судить по кровавым отпечаткам ботинок, тут был всего один человек, полностью двинутый на голову. А еще, повар почему-то не стал таким же, как те трое, которые сейчас валяются во дворе, потому что был выпотрошен, или его убили до заражения. Если так, то выходит, тут творилась какая-то жесть еще и до выхода в свет нумерованной бактерии. Подняв глаза, смотрю на дверь, ведущую в служебные помещения. Там должна быть кухня. Возможно, что-то еще. Надо проверить. Хар, Эйра, оставайтесь здесь. Следите за выходом наружу и окнами. Анта, прикрываешь тыл. Мы проверим кухню. Спустя несколько секунд, Снара осторожно открывает дверь и я захожу внутрь, водя стволом автомата. Здесь действительно готовили еду. И, похоже, не слишком следили за санитарными нормами. Грязные кастрюли, сковородки, осколки посуды на полу, беспорядочно сваленные на столе куски мяса, разделочная доска, на которой лежит еще один. Живых не замечаю. Одно за другим, проверяем остальные помещения. В одном из них обнаруживаются пустые бутылки из-под алкоголя, несколько десятков емкостей с разными этикетками. Часть аккуратно составлена в углу, несколько разбиты, а одна осталась на столе. Опускаю взгляд на этикетку. Виски 5, премиальный, вздыхаю. Тут есть хотя бы что-то, не обозначенное номером. В последней комнате обнаруживаются морозильники или холодильники. Сейчас особого смысла в них нет, но судя по огонькам, еще работают. Открыв один, застываю на месте, изучая содержимое. Сыр, колбаса, копченый лосось, яблоки, апельсины. Забит тем, что наверху сойдет за деликатесы высшего разряда. Бегло просматриваю остальные. Тут настоящие залежи еды. От замороженного мяса и рыбы, до соусов. Один холодильник вовсе заполнен пивом. Возвращаясь в зал, думаю, что это немного странно. Наверху все сидят на брикетах, а здесь парни жрут от пуза, получая высококлассную еду. Правда, и риски у них гораздо выше, если подумать. В 117-м снизу лезли мутанты, в 119-м – слизни и летуны. Как по мне, это намекает, что в реакторных зонах под этими секторами – тоже не осталось живых. Ненадолго задерживаюсь около трупа повара. Так пытать человека может только тот, кто его искренне ненавидит. Или полностью съехал с катушек. Интересно, жив тот, кто его прикончил или нет, и кто умер первым. Тот парень с ножом в брюхе или этот мужик в белой форме. Хар уже успел изучить ситуацию снаружи через окно. Коротко рапортует, что там все чисто. На всякий случай проверяю сам. Еще один двор, в котором видны ряды замерзшего кустарника с пожухлыми листьями. Видимо, холодало настолько быстро, что опасть они просто не успели. Открыв карту, проверяю маршрут. До нашей цели еще около 200 метров. Если подумать, не так далеко. Но с другой стороны, неизвестно, на что еще мы можем наткнуться. Вперед. Порядок прежний. Не расслабляться. Дверь снова открывает рысь, а я выхожу наружу. Снова какое-то подобие двора. В отличие от конструкции нулевого яруса, здесь здание выглядит настоящими, с долбанными черепичными крышами, окнами и созданные не из металла. Стены выстроены из настоящих блоков, которые снаружи оштукатурены и покрашены. Команде реакторной зоны пытались создать максимально комфортные условия для проживания. Правда, сильно это им не помогло. Громадный прямоугольник двора, в центре что-то вроде деревянной беседки, справа и слева – комплексы зданий, на этот раз двухэтажных. Прямо перед нами, еще одно, на целых 3 этажа. Судя по карте, нам нужно как раз туда. Скорее всего, пульт управления располагается где-то за ним. Вопрос в том, стоит ли сначала проверить те, что стоят по бокам. Если предположить, что к нашему возвращению оттуда выберется по паре десятков замороженных, которые радостно на нас набросятся, то ответ точно да. Но может оказаться так, что они и не узнают о нашем присутствии, если мы не приблизимся. Конечно, если в зданиях вообще кто-то есть. Другой момент, кормили здесь на убой. А значит, можно предположить, что и оружия может оказаться немало. Есть шанс разжиться патронами или новыми стволами. Приняв решение, отдаю приказ. Сворачиваем направо. Прочешем фланговые постройки, потом двинемся дальше. В наушнике раздается голос Анта. Но нам надо дальше. Пульт там, хмыкнув, останавливаюсь на месте. Ты же помнишь первое правило нашей группы? Мгновение молчит. Да, все понял, прикрываю тыл. Может, на него стресс так влияет, или решил, что надо бы утвердить себя в качестве номера два, пока его не подвинул кто-то из других бойцов. Надо будет разобраться, когда мы здесь закончим. Анта шагает сзади, наблюдая за тылом. Мы двумя парами впереди, на дистанции в несколько метров между собой. Если кто вывалится навстречу, самая удобная схема, а зайдут с тыла, будет время перестроиться. Когда до ступенек самого настоящего крыльца остается около 10 метров, там появляется первый ледяной, за ним еще один, и через пару секунд вываливается добрых полтора десятка. Ждем, пусть подойдут ближе. Снара, Эйра, картечью по коленам. Мы с Харом бьем очередями по тем, кто устоит. Несколько секунд ждем, пока те спустятся вниз. Координация у них не самая хорошая, пара спотыкается и скатывается вниз. И вместо того, чтобы подняться на ноги, бросаются вперед на четвереньках. В итоге с ними приходится разбираться до того, как подойдет основная масса. Попасть по коленям затруднительно, но вот руки на виду. Именно на них и концентрируют огонь девушки. Несколько выстрелов дробовиков и замороженные теряют свои верхние конечности. Барахтаются, пытаясь то ли встать, то ли двигаться вперед только за счет ног. Эйра с Рыси успешно засовывают патроны в магазины, доводя боекомплект до максимума. А я перевожу автомат на огонь очередями по три выстрела. Успевают девушки вовремя, как раз к моменту, когда враг оказывается в 5 метрах. Опускаются на колени и снова рявкают выстрелы. Надо сказать, схема оказалась успешной. 2/3 нападающих валится вниз к моменту, когда каждая делает всего по 3 выстрела. Останавливаю их, и мы с енотом отстреливаем остальных. Медленно отступая назад, еще 20 секунд ждем, не появятся ли новые цели. Потом медленно обходим все тела, одиночными выстрелом разнося локти на руках и полностью лишая их подвижности. В процессе появляются еще 3 ледяных, но эти выходят по одному, с ними разделываемся без особых проблем. Перезаряжаю автомат и делаю 2 выстрела, повреждая конечности очередного противника, который ворочается внизу. Все, теперь можно и осмотреть здание. Добравшись до входа, заглядываю внутрь. Пусто. Просторный холл, который выглядит как пристанище бомжей. Несколько сдвинутых вместе диванов, столы, остатки еды, разбросанные по полу. Судя по всему, все это соорудили с одной целью – пялиться в громадный ТВ, висящий на стене. А в процессе жрали и бухали, не сильно следя за порядком. Продвигаюсь внутрь, крутя головой по сторонам. Судя по всему, все ледяные, что тут были, уже показались нам на глаза. По крайней мере, больше движения я не фиксирую. Трупов тоже нет. Спустя мгновение, глаза останавливаются на странном предмете, который никак не вписывается в интерьер. Большая тетрадь, висящая на стене под ТВ и насаженная на толстый гвоздь, вбитый посередине.